сержант Цупалка. Народным ответом на беспредел штрафов украинского ГАИ стало интенсивное до излишества фармигание. Едешь так спокойно себе, не нарушаешь, но вот встречный мигнул. Как бы и все в порядке, но некоторая нервозность появляется. Не знаю уж кому как, но для меня главный фактор дорожной нестабильности, а значит и возможности аварии, присутствие на трассе беспредельщиков в форме. Большая часть внимания уходит на отслеживание подозрительных машин на обочине. Затем еще один мигает, третий. Через некоторое время десятки встречных машин тебе сигнализируют, а ты им благодарно машешь рукой. Итак, десяток километров. Первые очень заранее позаботились о твоей безопасности. С одной стороны, дружеская солидарность приятна, но и движение это существенно осложняет. Еду на днях в Киев. Между Первомайском и Ульяновским поворотом Одесской трассы мигает встречный товарищ. Затем еще один, по описанной схеме. А дорога узкая и загруженная. На нашей полосе десятки машин, и все начинают постепенно притормаживать. Уже не 90, но 80, 70, 60 км в час. И не очень-то обгонишь. Встречный поток, мигающий словно фейерверк, тоже достаточно плотный. В конце концов выбираю удобный момент, обгоняю всю нашу тормознутую колонну. Впереди пустая полоса. Холм, за ним крутой спуск. В низине действительно на разделительной полосе стоит гаишник. Я еду на свои законные 90 и не волнуюсь. Издалека видно, что гаишник неотрывно следит за моей машиной. Впрочем, адского тубуса или гигантской фотокамеры в руках у него нет. Тем не менее, когда я нахожусь метрах в 200 от него, делает приглашающий жест полосатой палочкой, мол, «Прошу, дорогой, не обижай, остановись». Я притормаживаю, но гаишник явно чем-то недоволен, нервно крутит жезлом, дальше, мол. Прокатываюсь еще метров 15, смотрю назад. Жезл вращается еще интенсивнее. Пожимаю плечами, еду еще дальше, сдаю вправо уже на глиняную обочину. Гаишник далеко, метров 30 сзади. Стоит, смотрит мне вслед и как-то совсем уж хаотично размахивает своим орудием труда. Я открываю дверцу, выхожу из машины. Сержант замирает в оцепенении, смотрит на меня с каким-то сомнением, недоумением. Позади на гребне холма появляется первая машина из колонны, которую я обгонял. Кажется, ползет она уже чуть ли не 40 км в час. Гаишник оборачивается, смотрит на колонну, опять поворачивается ко мне, с выражением уже совсем непонятного страдания, срывается с места и бежит. «Вы зачем остановились?» «Как зачем? Вы мне показали остановиться, я и остановился». «Я вам не показывал». «Как это не показывали?» «Показывали. Вот этой полосатой штуковиной». «Я вам показывал, чтобы вы проезжали, не задерживались». «А, ну значит, нечетко показывали». Незачем было так палочкой размахивать. Ну ладно, поезжайте. Поеду. Поскорей поезжайте. Когда захочу, тогда поеду. Нет, вы немедленно езжайте. Нечего мне тут пробку создавать. И так движение интенсивное. А что это вы на меня кричите? Я стою на обочине. Пробок не создаю. Стоянка здесь не запрещена. Поеду, когда захочу. Послушайте, а вы куда едете? Я? Вы? «А почему вы кричите?» «Я не кричу. Так куда вы едете?» «В Киев еду». «И вы не спешите?» «Да нет, не очень». «Ну лучше ведь поскорее доехать». «Может быть». «Так вот езжайте отсюда как можно скорее и нигде по дороге не останавливайтесь. Езжайте со скоростью 130 км в час. Если же ГАИ задержат, скажите, что вам так ехать разрешил сержант Цупалка». Тут я понял, что и сержанты ГАИ нуждаются в нашем сочувствии. Сел в машину и поехал. Со скоростью 130 км в час. Из сострадания к сержанту. И никто не остановил. А ведь, пожалуй, можно было, под угрозой моего неотъезда, потребовать, чтобы сержант уплатил мне штраф за некорректное повышение голоса.